Глава 18. Донован Нейман. Коротенький рык баззеров оповещения о чрезвычайных ситуациях подбросил Донована с кровати в 4:15 утра по локальному времени корабля. Оценив краткость поданного эскином звукового сигнала и кинув взгляд на потолочную панель, на которую все еще проецировалась телеметрия ССДО, он угрюмо поинтересовался. «Ну и чего тебе надо?» «Пожалуйста, посмотрите на экран еще раз, сэр», – попросила Мэри. И тут же выделила красным небольшую группу истребителей, двигающихся из сектора всплытия по направлению к ближайшему транспорту-заправщику. «Видите вот эту эскадрилью?» Геолог кивнул. «Это разведчики, только что вернувшиеся из очередного прыжка. Длительность временного промежутка между их отлетом и возвращением позволяет предположить, что они вернулись из системы Рантаил, а экстраполяция наиболее вероятной модели исследования окружающего пространства сделать вывод, что в течение ближайших 2 недель циклопы наткнутся на Октавию». «Наткнутся?» – удивленно переспросил Нейман. «Почему ты употребила именно это слово?» Мэри вывесила под потолком 3-мерную модель части спирального рукава, прилегающей к их системе, и вывела на экран какую-то таблицу. Справа – данные о длительности рейдов разведывательных групп с начала наблюдений. Слева – расстояние до систем сектора в порядке возрастания. И поправочные коэффициенты задержки, вычисленные на основании информации о наличии в них планет и астероидных поясов. Теперь посмотрим на процесс в динамике. Зеленая точка, рядом с которой сиротливо висела метка Сизифа, вдруг окуталась небольшим розовым облачком. Потом это облачко выбросило в разные стороны выросты чуть посветлее и принялось пожирать окрестное пространство. Броски этих псевдоподий были последовательны и до нельзя логичны. Виртуальная амеба сначала вобрала в себя самые ближние системы, а потом потянулась к тем, которые лежали чуть дальше. Что интересно, она разрасталась во все стороны с приблизительно одинаковой скоростью, не делая никаких различий между направлением на сектор, занятый системами Конфедерации и всеми остальными. Смотреть на процесс роста амебы было жутковато. С каждым мгновением она становилась все больше и больше, и вскоре съела добрую треть расстояния до подсвеченного зеленым сектора КПС. Жестом попросив остановить воспроизведение, Нейман задумчиво поскреб заросший щетиной подбородок. «Странно. Такое ощущение, что циклопы прыгнули вслепую, то есть выбрали эту систему, толком ничего о ней не зная. Бред!» «Почему, сэр?» – удивленно поинтересовалась Мэри. «Согласно информации, выложенной в Галанет пресс-службой правительства НСЛ, общество циклопов состоит из кланов. Каждый клан контролирует некую область пространства и старается наложить лапу на ближайшие окрестности. Если представить себе идеальную модель экспансии, то это сфера, линейно расширяющаяся во все стороны. До соприкосновения с другими такими же сферами», – закончил за нее геолог. «Ты хочешь сказать, что все то, что мы видим, всего лишь начало захвата еще одного сектора?» «Что-то вроде того, сэр. Представь себе область пространства радиусом во весь сектор человечества», – Донован поежился. «Если на такой участочек претендует всего-навсего один клан, то данные о количестве планетных систем циклопов, озвученные генералом Роммелем, ошибочны, и на самом деле их раса контролирует область на несколько порядков больше». «Вероятнее всего, так оно и есть, сэр», — подтвердил Искин. «Черт, циклопы последовательно захватывают все, что видят, а мы, самовлюбленно считая себя венцом творения, тратим время на надувание щек и грызню между собой», — горько усмехнулся Нейман. «Идиотизм, не правда ли?» «С этим трудно не согласиться, сэр», – в унисон ему сказала Мэри. «На мой взгляд, гораздо логичнее было бы объединить силы для того, чтобы выжить». «Объединить?» – эхом переспросил геолог. «С этим у нас не важно. Хочешь, расскажу, как будут развиваться события после того, как мы доберемся до Октавии? Если, конечно, доберемся. Для начала нам не поверят. Отдала видео, отправленное на серваки местного представителя КПС, сочтут искусно сделанной подделкой. Впрочем, его все равно засекретят, чтобы не вызвать паники, а потом используют для карьерного роста, перевода в метрополию отдельных самых изворотливых личностей или делания очень больших денег. Картинка, возникшая перед внутренним взором, была настолько яркой, что Донован невольно поежился. При этом ни одной из большой шишек КПС и в голову не придет отправить на Октавию дополнительные ключи или усилить ее флот линкорами и крейсерами. Зачем? Ведь это фальшивка. Прошу прощения, что перебиваю. Но на мой взгляд, сэр, усиление флота при отсутствии в системе достаточного количества орбитальных крепостей ничего не даст, отметила Мэри. Не даст. И даже при их наличии, хмуро скривился геолог. Воевать с циклопами на равных могут только демоны или единственный боеспособный флот человечества, шестой. А они от Октавии ой как далеко. Все равно надо что-то делать. Циклопы наткнутся на Октавию максимум через 2 недели, напомнил Искин. 12 часов на возвращение, какое-то время на подготовку флота вторжения и еще 12 часов на дорогу туда. Итого 15 дней плюс-минус сутки. «Да что делать-то?» – в сердцах воскликнул Нейман. «Даже если мы умудримся уйти живыми, то нам не поверят!» «Стоп, Мэри, а где сейчас Нил?» «В рубке, конечно». «Так, я туда». 51%, мысленно повторил Донован, укладываясь в капсулу. «Не 10, не 20, не 50, а 51. Значительно больше половины. Определенно это звучит очень обнадеживающе». Увы, издевательство над собой настроение не улучшало. План ухода из системы, придуманный Нилом, отдавал безумием. Хотя почему отдавал? Он и был этим самым безумием, причем возведенным в энную степень. Впрочем, другого варианта уйти из системы живыми не было, а уходить мертвыми не хотелось. Поэтому его реализацией занимались с удвоенным энтузиазмом. Почему удвоенным? Да потому что любая возможность думать о чем-то, кроме текущей задачи, ввергала обоих в состояние тихой паники. Прыжок в другую систему в до предела раскуроченной спасательной шлюпки с корпусом, приваренным чуть ли не к корабельным движкам, был самым настоящим самоубийством. Двигатели Сизифа могут разогнать до скорости погружения 65 тысяч тонн, утверждал пилот, глядя на Донована красными от недосыпания глазами. Соответственно, чем меньше масса покоя, тем меньше времени потребуется нам для ухода в гипер. Увы, человеческое тело весьма хрупкая вещь, поэтому для его защиты от жесткого излучения придется оставить хотя бы часть прочного корпуса, а лучше корпус от шлюпки. Кроме того, не получится обойтись и без гравикомпенсаторов. Впрочем, с определенной долей уверенности могу сказать, что если циклопы кинут вдогонку корветы, то в прыжок из-за слишком высоких перегрузок мы уйдем в состояние киселя. Спорить с ним ни тогда, ни потом не было смысла. Он жил полетами с самого детства и точно знал, о чем говорит. То, что осталось от Сизифа, весит 870 тонн с мелочью. Если бы мы стартовали в день появления циклопов, то ушли бы с таким весом без всяких проблем. А сейчас с ним мы не пролетим и половины расстояния до точки погружения. Представлять, что было бы, если бы они не опоздали с раскурочиванием корабля или если бы циклопы выбрали для всплытия любую другую систему, надоело еще в первые дни ожидания. Поэтому Донован думал только о том, что будет, если им повезет. Поэтому уходить мы будем с половиной этого веса, вернее, с 300 тонн. Половиной веса в понимании Нила являлись маршевые движки, гиперпривод, система подачи топлива, само топливо в количестве, достаточном для разгона, и 1,5 тонны мелочей, и скин Сизифа, расчетный блок гиперпривода, блок связи и корпус спасательной шлюпки с 2 стазис-капсулами внутри. Ну да, смотрится страшновато, глядя на трехмерную модель планируемых останков Сизифа, вывешенную в центре рубки, вздыхал пилот. Только вот любой килограмм сверх того, что тут есть, уменьшит шанс выжить. Укладываться в стазис, зная, что через минуту после этого корабль лишится всей системы жизнеобеспечения, было страшно. Точно так же, как и понимать, что любая ошибка в расчете траектории разгона окажется фатальной. Без эволюционников Сизиф не сможет изменить курс даже на 1 градус и всплывет хрен знает где. Впрочем, озвученная Нилом цифра вероятности успешного исхода этой авантюры давала призрачную надежду. По моим расчетам, мы в плюсе. 51% за то, что мы выживем, и только 49% против. 51%. В очередной раз подумал Нейман, опустил голову в выемку капсулы, вытянул руки вдоль тела и с тоской посмотрел на лапу манипулятора, зависшую над прозрачной крышкой. Ее растопыренные пальцы почему-то напоминали костлявую лапу старухи с косой. Вернее, того ее образа, который чаще всего использовался в детских галофильмах. «Мэри, ты меня слышишь?» – срывающимся голосом произнес он и покраснел. От стыда за то, что не смог скрыть свой страх. «Да, сэр, слышу. Мы за тобой вернемся. Если, конечно, выживем. Ты жди, ладно?» «Буду, сэр», – отозвался Искин. «А что еще мне остается делать?» «Ну да», – вздохнул биолог. Потом представил себе, каково это ждать, будучи заключенным в изуродованный остов корабля, да еще в полном одиночестве, и поежился. «Мы постараемся побыстрее», — Мэри не ответила, точно зная, что это самое «побыстрее» в самом лучшем случае займет не меньше месяца. Донован почувствовал себя виноватым, поэтому тяжело вздохнул и шевельнул пальцами правой руки. «Ладно, я готов, включай». «Ни пуха, ни пера, сэр». «К черт знаний!» «Пульс 47 ударов в минуту». Голос, ударивший по ушам, принес с собой жуткую боль. Казалось, болело не только тело, но и мозг, и даже мысли. И Донован, оглушенный этим жутким ощущением, чуть было не потерял сознание. «Кубиков, немед...» Сразу же после этого обрывка разговора боль исчезла совсем. И сознание геолога затопило ощущение бесконечного счастья. Причины счастья он не понимал, но точно знал, что ему безумно приятно слышать голоса. И страшно хочется открыть глаза, чтобы увидеть тех, кто говорит. Состояние стабилизировалось. Он в норме, а что со вторым? «Второй – это Нил», – мелькнуло в голове. И сразу же за этой мыслью пришла вторая. О циклопах, оставшихся в 12 часах гипера от Октавии. «Нил жив?» – еле слышно выдохнул он. «Еще нет», – пошутил тот же голос. «Впрочем, процентов 65 за то, что мы его вытащим». «65? Это гораздо больше, чем 51!» – глупо хихикнул Донован и чуть не отъехал в небытие от наступившей слабости. «Сохранить способность думать удалось с большим трудом. Вы кто? Где я?» – кое-как собравшись с силами, поинтересовался он. «И почему я ничего не вижу?» «Андре Гайден, лейтенант медицинской службы ВКС, медблок эсминца Варгас, система Октавия. Ничего не видите, потому что лежите в регенераторе с непрозрачными стенками». «Вояки», — угрюмо констатировал геолог. «Оборудование конца прошлого тысячелетия». «Зато не святой Петр у ворот рая», — жизнерадостно хохотнул врач. «А оборудование у нас очень даже ничего. Обсуждать сравнительные характеристики лучших и худших регенераторов не было ни сил, ни желания. Поэтому Нил набрал в грудь воздуха и потребовал: свяжите меня с командиром корабля по красному коду и обеспечьте конфиденциальность разговора». «Хорошо, если нас подберут таблетки», контролируя демонтаж эволюционника, рассуждал Нил. «Тогда мы сможем договориться. 10 килограммов ринеита, которые я положу в каждую капсулу, это бешеные деньги даже в эпоху смуты. За такую сумму любой гражданский плюнет на долг и отправится с нами хоть на край света. Но вероятность такого подбора исчезающе мала. СЭМП обычно работает только на планетах и крупных спутниках и крайне редко отзывается на сигналы СОС, раздавшиеся с задворок системы. Гораздо вероятнее, что нас найдут вояки. Тупых служак и жулья среди них, конечно же, хватает, но, вопреки расхожему мнению, основная масса офицеров достойна уважения, В общем, давать взятку этим не стоит, будет только хуже. С ними надо по-другому. Как? Сейчас расскажу. Командир Варгаса явился в медблок через пару минут и, выставив вон всех подчиненных, склонился над ванной регенератора. «Майор Ортон, 37-й флот ВКС Конфедерации, слушаю». Вглядевшись в лицо офицера, Нейман не нашел в нем ни гордыни, ни самовлюбленности, ни дуболомства, которыми офицеров наделяли анекдоты. Прямой, спокойный и участливый взгляд. Четкие, самые обычные мимические морщины и простая прическа без каких-либо претензий на модность или оригинальность. «Вы меня слышите, сэр?» Не дождавшись реакции, спросил майор Ортон. «Да, сэр», — выдохнул геолог. «У меня сообщение чрезвычайной важности. Но прежде чем его озвучить, я бы хотел получить подтверждение того, что до конца нашего разговора ни один бит информации не покинет стены этого медблока». Командир Варгаса подумал и кивнул. «Даю слово. Подождите минуту, заблокирую каналы наблюдения и связи». Дождавшись, пока офицер закончит все необходимые манипуляции, Донован собрался с мыслями и негромко пробормотал. «Мы обнаружили циклопов в 6 световых годах за Рантаилом. Информация о точных координатах системы, количестве кораблей и...» «Циклопы? Здесь вы уверены?» – перебил его майор. «Вы, да, не перебивайте меня, пожалуйста, мне не очень легко говорить». «Простите, сэр, я вас внимательно слушаю». Изложить свои соображения и обрисовать наиболее вероятные перспективы Октавии Доновану удалось минут за 10. Еще столько же он ждал, пока командир эсминца ознакомится с содержимым его комма и примет решение. И молил Бога, чтобы это решение было тем самым, единственно верным. Наконец, майор свернул экран локалки и вернулся к ванне регенератора. «Да... задали вы мне задачку, сэр». «Я?» — криво усмехнулся геолог. «Если бы это зависело от меня, я, живой и здоровый, дробил бы астероиды где-нибудь у черта на рогах, в целом и невредимом Сизифе, а циклопов во Вселенной не было бы вообще. Но это я так, к слову. Просто оба возможных пути, которые я вижу, ведут в тупик». «Оба? А мне кажется, что путь у вас всего один», — выделил последнее слово Нейман. «Вы присягали не комиссии присоединившихся систем, не штабу ВКС, а человечеству. И ваш долг — сделать все, что можно, для спасения тех, кто построил для вас эти боевые корабли. Там, за стенами вашего эсминца, планета с населением в 2 с лишним миллиарда. Вы готовы доверить их жизни политикам, умеющим только говорить?» «Нет, но я готов за них умереть». «Вы имеете право умереть только в одном случае. Если ваша смерть спасет население планеты, во всех остальных ваше самопожертвование будет абсолютно бессмысленным. Да черт подери! Если не в состоянии думать сами, возьмите пример с демонов и 6-го флота, они до сих пор живы. А все те, кто суется к ним с мечом, превращаются в пыль». Майор Ортон скрипнул зубами и улыбнулся. «Знаете, а ведь вы правы. Не надо толковать смысл слова «долг», надо им жить».